то времена некогда великой корпорации пройдут. Сети Ашгат всегда платит по долгам. Антин Нестремейн хотел мести. Он не очерчивал четко круг субъектов, которым он хотел мстить. В конце концов, после потери конечности и замены их протезами, он полностью пал на темную сторону, и ему было неважно, кого убивать. Поэтому, когда пришел приказ, даже не от лорда Вейдера, а от самого императора, о том, что Гранд-Инквизитор оказался предателем, что необходимо арестовать или устранить, он без раздумий бросился исполнять волю повелителя. В этот раз у него уже не было троих подчиненных, впрочем, и один он не остался. Дарт Вейдер назначил ему напарницу, или скорее подчиненную, только недавно включенную в Инквизитории в обход стандартного отбора. Близ Зеркон была одаренным агентом Имперского бюро безопасности, что также стремилась стать Инквизитором, и смогла отловить и устранить не один десяток джедаев. Однако она проиграла джедаю, также потеряв часть своего здоровья. Как же был разъярен Антиннис, когда узнал о том, что ублюдок, сделавший безруким и безногим инвалидом его, также победил Блейз. Общая ненависть сближает, и они сработались. Они даже успели совместно найти и изничтожить парочку бывших падаванов, скрывавшихся в центральных мирах и думавших, что их не настигнет кара. Им было абсолютно все равно, в чем состояли преступления тех разумных, однако они мертвы. И вот сейчас они оказались единственной парой инквизиторов на центре империи, что не были подчинены заговору Гранд-Инквизитора. Большая часть верных императору одаренных оказались за пределами столицы, а сам предатель теперь рвался к правителю галактического государства, вместе со своими странными приспешниками, уже прорвав заслон из штурмовиков. Да, пускай императорский дворец и охраняет 2000 солдат штурмового корпуса, и еще больше их перебрасывает к сооружению Гранд-Мофф-Трахта, но слишком огромно было это титаническое здание, слишком сложно его полностью оцепить и закрыть каждый метр от прорыва. Поэтому сейчас оставалось только лишь догонять. На пути им встречались многочисленные бездыханные тела. Штурмовики и простые имперские служащие постепенно сменились фигурами в черной и красной броне, вооруженные при жизни световыми пиками и, реже, световыми мечами. Они внешнего были похожи, однако императорские гвардейцы были облачены в красные доспехи, в то время как бунтовщики в черные, почти аналогичные защитниками императора, а в их вооружении кроме световых пик иногда попадались и мечи. На одну фигуру в красных доспехах приходились две, а то и три в черных, однако было понятно, что мятежники продолжали свое продвижение, почти достигнув императорских покоев. Наконец они достигли пары из них, уже израненных и ослабленных, и явно оставленных для того, чтобы задержать продвижение пары оставшихся верными императору инквизиторов. Именно так выглядят солдаты Наксакервана. Израненные бунтовщики не могли противостоять двум инквизиторам, не будучи умелыми, но неплохо действовали в команде и замедляли продвижение. Бунтовщики явно жертвовали малым, чтобы помешать Тремейну и Зеркон застигнуть основной отряд, стремящийся прорваться к императору. Оставалось совсем близко, и они приближались. Бой шел у самих императорских покоев, где остатки красных плащей сдерживали натиск численно превосходящих, но явно уступающих выучкой плащей черных. Врубившись в спины бунтовщиков, Антиннис и Блейз зажали тех между собой и последними имперскими гвардейцами, однако фигуры в черном и не думали сдаваться или бежать, а умирали, пока несколько из них смогли прорубить себе путь за двери, которые охраняли гвардейцы. Опоздали, успел подумать Тремейн, перерубив пику очередному бунтовщику и пронзив после этого его грудь. Он легко опознал Верховного Инквизитора, человека, известного под псевдонимом Гидра. Он был уже вторым на своей должности с таким псевдонимом, но за последнее время Антиннис смог узнать, что под его личностью скрывается бывший темный прислужник графа Дуку, самозванный барон и бывший джедай Накскерван. И вот он ворвался в покои императора, очевидно стремясь совершить свою месть. Инквизитор добил бунтовщика, которому несколькими мгновениями ранее его напарница обрубила руку, держащую пику, стремясь пробиться внутрь как много быстрее. Защитив императора, можно серьезно подняться под карьерной лестнице внутри империи, и возможно даже вырваться из-под пяты Вейдера. «Вперед!» – проревел он, приказывая напарнице и паре оставшихся гвардейцев, которыми он, конечно, согласно субординации руководить не мог, но оспаривать здравые указания они не стали. Разбросав толчками силы парочку пытавшихся задержать их бунтовщиков в черных доспехах, Тремейн первым ворвался внутрь покоев императора, врубаясь в ближайшего бунтовщика, уже успевшего повредить ногу, а от того оставшегося хромать и прикрывать своих подельников. Блис моментально появилась рядом, и вместе они моментально разделались с недобитком. У них отлично получалось работать в паре и понимать друг друга без лишних слов, и в редкие минуты, когда его разум был свободен от влияния темной стороны, Антиннис много раз думал о том, что именно такая напарница ему и была нужна все эти годы, а не своевольная и холодная Лану Пасик. Отбросив тело в черном броне в сторону инквизитора, увидели, как пятерка мятежников в черном во главе с Ноксом Кирваном, почему-то решившим не надевать шлем, окружила Дарта Сидиуса и была готова броситься в бой в следующее мгновение. Император был облачен в мешкообразный плащ, скрывавший его тело и лицо почти полностью, однако его мощь ощущалась в силе, давя на всех окружающих. Он не был вооружен, подняв перед собой руки, в которых не было никакого оружия. Прежде чем верные трону инквизитору успели броситься в атаку на предателей, с рук императора сорвались молнии силы, поражая предателей. «Дарт Сидиус, умрите!» – захрипел галактический император, а каждый из воинов в черной броне не смог противостоять молниям силы, буквально испепеляясь на глазах. Один лишь бывший верховный инквизитор смог отразить атаку Дарта Сидиуса, приняв молнию на свой световой меч, не допуская ее до своего тела. Однако Антиннис не тратил время зря, моментально приблизившись к предателю и пронзая его спину. Не успев защититься, Накс Кирван умер. Весь его план рухнул, и вынужденная импровизация вместо бегства лишь привела его к смерти. Владыка опустился на колено перед Дартом Сидиусом инквизитор, понимая, что напарница за его спиной повторяет его действия. Сейчас он понимал, что гнев за провал и бунт может обрушиться и на него, несмотря на то, что он точно не виноват в мятеже. Однако вместо этого император лишь молча отвернулся, явно погруженный в свои мысли. Интерлюдия В. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Иван Сокол, Роман Малышев, Лимон 23, Руслан Галаухов, ВВВЛС, ДУСТЮ, ГОСТ 00701, Миша Ознобин, Сергей Клишин, Сергей Трофимов, Вергилус, Роман Седов, Григорий Юрин, Владислав Беляев, Еркинбек Досымханов, Реванист, ник 9481. Приятного чтения. Обычно мол не покидал Датамир по мелочам, однако в этот раз дело было серьезным, понял он по отсчету своей подчиненной, которую весь мир формально считал главой его преступной империи. Корабли с рабами, в которых ищейки хозяина Датамира из числа братьев ночи и ведьм искали одаренных детей для его будущей армии, уже не раз перехватывались имперцами, и поэтому потеря одного борта не была бы чем-то необычным. Однако в этот раз потеря корабля была особенно странной. Во-первых, в этот раз, судя по последнему докладу, который мол смог получить, как минимум двое из купленных на рынке рабов девочек обладали высоким потенциалом в силе. Однако далее произошло неожиданное. Обычный фрахторик, неожиданно вышедший на след датамирского корабля, развязал бой, после чего команда фрахторика, к удивлению бывшего лорда ситхов, состоявшая из джедаев, видимо из числа изгоев, что чудом пережили ту охоту, что развернул за ними бывший учитель Мола, взяла штурмом корабль датамирцев. Забрак уже не считал джедаев теми врагами, за которыми стоит гнаться любой ценой, и даже позволил некоторым из них укрыться на его планете, однако эти позволили себе напасть на его корабль, украсть его собственность и убить его Забрака, одного из братьев ночи. Пусть тот и был слаб и никчемен в бою, и поэтому быстро погиб от рук молодого Науталанина, он был ценен именно как тот, кто умел выискивать бриллианты на арабских рынках. Однако эта группа сама объявила войну его теневой империи, что медленно набиралось сил для того, чтобы кинуть вызов галактическому порядку, и такое прощать мол не был намерен. Слишком в последнее время много стало происходить событий с участием джедаев, и он знал, что просто так они его не оставят. С другой стороны, возможно, среди них получится найти достойного ученика. Найди мне все об активности джедаев за последний год, что сможешь, найдите того, кто это сделал. Приказ он приказ подчиненной, ловкой карелианской девке, что сменила идиота, что был марионеткой до нее. Ты уже установила участников той дуэли на Карусанте. У Мола было множество проблем и забот, и поэтому сбор разведывательных данных он поручал своим подчиненным. Не стоило давать даже намек на свое выживание, особенно в таких делах. Вновь начались проблемы с хаттами, которые, договорившись с империей о правилах игры, вновь пытались устроить передел теневой части галактических рынков и источников криминальных способов заработка. Одна только контрабанда спайса, которую подставные фирмы хаттов во главе с очевидно фиктивными выскочками поставили на поток и увели из-под контроля короля Датамира, сократила его доходы на 1 000 000 пикгатов в стандартный месяц. Пайки перестали с ним работать, уйдя под фолианского ублюдка Ксизара, что получил от императора должность негласного, но согласованного главы преступного мира империи. Там ублюдок, разбрасывающийся феромонами, тоже пытался атаковать его активы, благо пока ограничивался внутренним кольцом. К сожалению, необходимость соблюдать осторожность пока не позволяла вновь явиться во дворец мерзкого слизняка Джабы и выпотрошить его или по крайней мере заставить подчиниться. Даже пайки ушли, однако Мол не планировал унывать. Ему нужна была армия, нужен был достойный ученик и нужен был способ уничтожить ситхов. Поэтому необходимо было провести расследование. Удалось установить личности части из участников схватки. Кира пыталась, как обычно, не выдавать свое волнение, маскируясь от своего господина. Первый джедай, что быстро был выведен из боя, известен как Джакс Паван. Он был одним из руководителей организации Бич, причастной к организации террора против имперских чиновников, нелегальному перемещению лиц и контролировавшей немалую часть контрабанды боты в первые годы после становления империи. Однако примерно 10 лет ничего ни о нем, ни об организации слышно не было. ИСП считает организацию уничтоженной. «Не помню такого», — озвучил свои мысли Мол, действительно не знавший ничего о таком джедае, коих до приказа 66 были тысячи. «Продолжай. Кто второй, юноша, что смог сдерживать недоситха?» Мол презирал носителя черного доспеха, зная тайну его личности и считая с одной стороны недостаточно темным, чтобы быть полноценным ситхом, а с другой перенося на него ненависть, что он хранил к Оби-Вану Кеноби и своему бывшему учителю. Личность второго джедая не удалось установить, однако за ним безрезультативно гоняются все имперские спецслужбы, от Убикариата до Инквизитория. Разочаровала Забрака девушка, однако известна цель их визита и личность одного из их спутников. Это лидер мятежников Вуки по имени Чубакка, известный как союзник джедаев еще во время войн клонов. Найти их не удалось. Мол почувствовал, что подчиненное что-то ему недоговаривает и ненавидел, когда от него утаивают что-то важное. В этот раз они общались лично, поэтому Забрак молча сделал шаг к Кире, схватив ее за горло. «Я чувствую твою ложь», — зловеще прошептал он, — «о чем ты умолчала? Говори». В глазах девушки поселился истинный страх, который служил для нее поводком не меньшим, чем ее тяга к власти. Глупая брошенная девочка думала, что могла обмануть того, кто был лордом ситхов. «Лейтенант», — пролепетала Кариллианка, который помог им сбежать, — «его зовут Хан Соло. Мы были знакомы». Хозяин Датамира расплылся в довольной улыбке, обнажая свои острые зубы. «Вот и след, который может вывести его на хотя бы одну из целей. Шаг за шагом на пути к его мести. Найди мне этого Соло, пусть выдаст своих сообщников», — рявкнул Мол, — «и объяви награду за голову Науталанина, что ограбил мой корабль». Он разжал хватку и отпустил девушку, не устоявшую на ногах и рухнувшую. Пока она еще может служить ему, но возможно стоит подумать о ее замене на более эффективного подручного. Однако пока ему нужны были перебежчик лейтенанты Вуки, чтобы найти того, кого он определил кандидатом в джедаи. Тогда Мол возможно сможет выточить из него орудия достаточно хорошие, чтобы устранить сначала Вейдера, а потом и самого Сидиуса. И узнай, кто стоит между Джаббой и этими хаттовыми Вальдом и Банаем, что перехватывают наши каналы поставки спайса, — добавил Забрак, вспомнив в последний момент свою мысль. Может, самого Джаббу трогать не стоит, но вот его пешек можно и убрать. Видимо, он действительно ничего не знал. Джек 15 развел своими маленькими ручонками, смотря на переставшие подавать признаки жизни тела в форме имперской таможни. «А я думал, что не осталось честных имперцев». «Умолкни», — прохрипел Мо, который был покрыт кровью запытанного человека, — «он не важен». Балтраниан, которому и пришлось поработать мясником, недовольно пыхтел. Ему не было жалко разумного, и он не боялся убивать бесполезных людишек. Однако когда внушение силой не дало результаты, подозреваемый в предательстве и торговле имперскими секретами служащий не дал сразу ответ, не стоило тратить время на пытки. Однако ему пришлось исполнять волю мелкого гада, что не могло нравиться павшему джедаю. «Заткнитесь, вы оба», — спокойно сказал Джерик так, что оба его подчиненных моментально подчинились, давая необходимую для раздумий тишину. После схватки на Дантуине, где инквизиторий понес значимые потери, убив, правда, в ответ даже большее число джедаев, неожиданно не последовало каких-то кар или репрессий со стороны лорда Вейдера, который просто позволил Миралуке вернуться к своему прошлому заданию. Как можно быстрее убравшись подальше от разгневанного ситха, бывший археолог вновь погрузился в свое расследование, стремясь найти потерянный след древнего ситха, обладающего секретом вечной жизни, но почему-то не пытающегося захватывать власть в галактике. Пришлось подключить к процессу аналитические мощности имперской разведки, однако это неожиданно принесло результат. Процесс склонирования был очень специфичен и требовал для своего осуществления ряд редких и дорогих реактивов. Вычислить постоянных их изготовителей, ныне почти поголовно работавших на имперскую промышленность камина, получить документацию, и вот один случай из 100 смог привести их к одной фирме прокладки, что уже почти тысячелетие стабильно закупало одни дорогостоящие и уникальные биодобавки, способствующие стабильности клонов, а потом выяснить, что ни разу посылка с ними не дошла до формального заказчика, стабильно пропадая на одной и той же таможне вот уже как минимум 40 лет. И все тщетно, таможенный офицер, которого Миралука счел странным и работающим в интересах его цели, оказался ложной целью. Однако что-то подсказывало павшему джедаю, что они были здесь не просто так. Джек, узная об ротации персонала отсюда в последние 10 лет, приказал он дефектному клону, который уже получил доступ ко всем информационным ресурсам местной таможни. Кто-нибудь неожиданно уволился, перевелся, умер. Лилипут погрузился в поиск, совсем не обращая внимания на свежий труп перед собой, и довольно скоро действительно нашел результат. Обычно на таких окраинах не слишком большая текучка кадров, вот и в этот раз ему удалось довольно быстро отбросить ложные пути и найти единственный, ведущий к чему-то интересному. Год назад отсюда перевелся его предшественник. Джек 15 указал своей маленькой ручкой на убитого. Удивительно, но как минимум его отец и дед проработали тут всю жизнь, а вон возьми и переведись в глушь в западных пределах. Трагически погиб при крушении корабля через неделю после перевода отсюда. Миралука был зол, и его подчиненные почувствовали, как в силе усилилась темная сторона. Очередная ниточка, что могла привести его к желанной цели, вновь оказалась потерянной. В такие моменты ему хотелось превратиться в дикого зверя и кромсать и убивать, однако он понимал, что это не выход и никак не поможет делу. Хаем, тут интересная зацепка, вернуть его в реальность — голос клона. Одна из оборванных ниточек ведет в эту же область космоса, что и кажется дальше уходит в неизведанные регионы западной части галактики. Кто-нибудь знает, кто такой Иоанналл? Слишком много замыкается на этого разумного, кем бы он ни был. Подставные фирмы, поддельные таможенные декларации, даже один денежный транш нашей новой цели во времена клонов, поставки якобы в Генот, которые шли как раз через эту таможню и пропадали. Мо опять неожиданно громко задышал, как с ним бывает в те моменты, когда он вынужден прибегать к мозговой активности и сложной мыслительной деятельности. Бывший тень знал многое о подноготной процессов, проходящих в теневом галактическом мире, и был ценным источником информации, но самому ему при этом явно больше нравилась роль туповатого и жестокого исполнителя. Пути силы бывают неисповедимы для разумных. Вот и сейчас Балтраниан смог достать из своей памяти важную для их расследования информацию. «Это одна из поддельных личностей Зета Магнуса», — тихо сказал он, словно не имея желания быть услышанным. «Я думал, что этого ублюдка убили на Скае. Огорчу тебя, мне пришлось с ним поработать уже после той заварушки с участием Скайуэкера и Кеноби. Он был одним из авторов программы «Джек», — задумчиво ответил Джек 15, быстро поняв, о ком идет речь, и не замечая, как его левая рука начала дергаться. «Я думал, что джедаи убили его после провала программы. Кто к хаттовой матери такой этот Зета Магнус?» — не совсем понимающе спросил Джерик, пропустивший много событий в свою бытность джедаем-археологом, которого древность интересовала больше, чем настоящее. У него не было глаз, но он почувствовал в силе, что подчиненные смотрят на него так, как на несмышленого юнлинга, что не могло никак ему нравиться. «Салага-1, спокойнее, ты не на фрахтовике летаешь, здесь более чувствительное управление», буквально проорал в камлинг Тобиас Полл, когда истребитель, управляемый молодым татуинцем, чуть не врезался в край каньона на тунде, в котором проходили тренировки эскадрильи «Салаг», набранных преимущественно на Татуине сорвиголов, из которых ему приходилось готовить будущий летный корпус зарождающегося повстанческого движения. А этот малец, похоже, еще и приписал себе пару лет для того, чтобы попасть в ряды эскадрильи, однако показывал лучшие результаты из всех курсантов. Салага 1 это, конечно же, Ракия, а не автору привычнее видеть такую адаптацию. Именно салаги стали первой группой новых курсантов, которых Набуранец тренировал для наследника Дамана Берри. Именно они первые начали освоение новых истребителей Р-22 «Остриё», признанных перспективными борцами с имперскими истребителями серии ТИЭ и быстро получивших среди повстанцев прозвище «Окрылы». Истребитель был разработан тамузанцами, дизайном и функциями прототип Р-22 «Остриё» был в целом похож на более ранние легкие перехватчики Старой Республики, Дельта-7 «Эфирная фея» и Эта-2 «Актис», и сложно было понять, где кончается вдохновение, а где начинается промышленный шпионаж, особенно учитывая то, сколько ВАР потеряло своих истребителей во время войн клонов. В ранние годы существования Галактической Империи «Острия» эксплуатировались частными владельцами и силами обороны планет по всей галактике, поэтому не было проблем с пополнением их парка. Полу всячески поддерживал стремление унифицировать парк истребительных сил Организации Освобождения Внешнего Кольца, уже стремительно плодящийся. Кроме старых и проверенных Z-95, составляющих большинство авиапарка подчиненных Тобиасу сил, и угнанных с Набу машин семейства N1, видевших еще блокаду Набу, к шоку и недовольству Набуранца начали появляться самые разные малые летательные аппараты, закупаемые на черном рынке и угоняемые повстанцами по всей галактике. Так держать, Салага 3 одобрительно увидел из окна своего истребителя то, как один из его подчиненных прошел каньон идеально, хоть кто-то не лихачит, а выполняет приказ, чего он только в последнее время не видел, и ветераны войн клона Fire 170, Дельта-7 и Эта-2, парочка сепаратистских истребителей Билбаллаб-22, множество модификаций истребителей БТЛ, более известного как Y-крыл, попало в их руки и несколько патрульных истребителей Кортик-9, значительно побитые и видевшие еще блокаду Набу истребители типа Кинжал, даже парочка хатских стархопперов ХХ-87. Мало того, недавно эти доходяги, зовущие себя отделом снабжения, притащили откуда-то совершенно исправную дикую звезду, что видела еще новые войны ситхов. Хотелось списать это все сразу в утиль, а весь отдел снабжения, загнав на самый утлый истребитель, скинуть в ближайшее солнце. Однако, помня свой опыт и понимая, что дальше может быть только хуже, ничего хорошего он не ждал, приходилось работать с тем, что есть. «Сэр, вас ищут на базе», — прилетел посланник из центра, взлез в канал связи еще не очень дистиллированный диспетчер, которому не удавалось вбить в голову, что набуранцы теперь на необъявленной войне, просит вас поскорее, говорят, что прибыл эксперт из инкома с проектом нового истребителя. «Хаттова мать, дайте вы спокойно выдрессировать салаг», — выругался Тобиас, предварительно выключив свой микрофон, после чего активировал его назад. «Салаги общий, заканчиваем с каньоном и уходим на базу». Инкам это всегда было интересно, большая и известная корпорация просто так в дела не заходит, значит, будет что-то интересное. В этот момент Пол действительно поверил в том, что за наследником Дамана Берри стоят действительно значимые силы, а его эго польстилось тем, что, по его мнению, важно настолько, что ему показывают проекты новых истребителей. «Юнлинги, собираемся». Характерный голос наставника итарианца, и поэтому маленькая сводная группа, состоящая из тех, кто был достаточно юный, мог учиться в привычном для джедаев прошлого темпе, поспешила к нему. Бифу вполне нравилось быть наставником и возиться с самыми юными членами нового ордена рыцарей джедаев, как теперь официально и грозно называлась организация. Новый орден постепенно и вынужденно отходил от традиции «один учитель, один падаван», однако и в старые годы таких юных одаренных еще обучали в группы. Конечно, наставник и сам бывший в старом ордене лишь юнлингом, однако успев набраться житейской мудрости и практических трюков во время обучения у покойного мастера Урутера, что и спас юнлингов в свое время, из скитаний в бегах, а также активно старался компенсировать свои проблемы при помощи самообучения при использовании огромного архива, эвакуированного с НИСПИС-8. «Поприветствуйте нашу новенькую, касса будет учиться вместе с вашей группой», представил он стесняющуюся блондинистую девочку 9 лет стандартных, которую недавно обнаружили зетты Ганнеди на Татуине. А это ведь уже третья одаренная родом с этой малонаселенной планеты, с учетом Люка, что присоединилась к новому ордену. Вторым был Трист Вейла, что сейчас, несмотря на сходство с группой юнлингов возрастом, фактически был учеником Петра, и его впору было бы называть и падаваном, Однако пока эта область внутри ордена не была урегулирована. Группа состояла из разных разумных с разнообразным прошлым. Темнокожая девочка-человека Сока была дочерью двух друзей Бифа, Петра и Катуни, назвавших свою дочь в честь одного падавана, что один раз спасла их в момент бытия юнлингами, однако родители сами настояли на том, чтобы их дочь социализировалась и училась в общей группе. Дев Сибара тоже был сыном бывшей падавана, которого Джак Спаван не так давно нашел и уговорил присоединиться к ордену. Пускай мальцу недавно исполнилось только 7 стандартных лет, Биф помнил правило, что чем раньше начинается обучение силе, тем оно эффективнее. Человеческая девочка Трион и Твилик Калитанка Алора были чуть старше, однако они еще озирались и привыкали к новому месту, будучи спасенными командой Зетта из рук работорговцев. Иногда к ним примыкал и Трист, которому Петра не мог уделять все свободное время. Маленькая группа, быстро собравшись, поспешила за наставником на полянку, что использовалось для медитации и тренировок в силе, где по задумке Бифа ничего не должно было отвлекать юнлингов посторонними звуками и эффектами. В последнее время в приюте джедаев стало все больше разумных, как и бывших джедаями ранее, так и новых одаренных. Вот и сейчас итарианец по пути провел группу своих подопечных мимо большой площадки, где разнообразная группа разумных, многие из которых в былые времена должны были бы быть даже не падаванами, а возможно уже и рыцарями, тренировалась под руководством рыцаря-джедая Таджа Джунака, ветерана воин-клонов, имевшего склонность к обучению разумных. Старшая группа тоже была сводной, в нее входили разумные примерно от 14 до 20 стандартных лет, собственные со всей галактики. Тенниль Мурлыка и Гунганка Руру Пейдж присоединились к приюту довольно давно, по сравнению со всеми остальными, и уже неплохо освоились и постигали силу, а вот остальные 8 учеников, которых точно рано было называть падаванами, прибыли только недавно и только начали свой путь. Четверо из них, один юноша и трое девушек, относились к расе особо предрасположенных к силе краснокожих уроженцев Тунда, все большее количество которых готовился принимать приют. Еще трое были детьми из общины антарских рейнджеров, укрывшихся на Тарпове, чьи родители были одарены, но недостаточно, чтобы стать джедаями. Последний же, новичок по имени Флинт, молодой светлокожий человек, был сыном рыцаря-джедая Флинта Тарула, погибшего во время войн клонов. Наставник Джунак отобрал эту группу как наиболее перспективных и чувствительных к силе, опробуя на них свою методику экстренного обучения, и вот сейчас они одновременно были вынуждены стоять на руках и пытаться левитировать камни. Удивительно, но даже за такой короткий срок обучения у большинства из них получалось. Тадж на собрании наставников говорил, что хочет испытать экспресс-курс по обучению уже взрослых одаренных для экстремальных ситуаций, который ему поведал наставник, и который более 2 веков назад разрабатывал сам гранд-мастер Йода. Поставки кристаллов для мечей из системы Куларин уже позволили начать создание тренировочных световых мечей, и поэтому вскоре после занятий, направленных на развитие концентрации подопечных джунаков, вскоре ждут основы фехтования. Однако младшую группу это пока не касалось, и Биф планировал совместить коллективную медитацию с лекцией о живой силе, которая хоть и считалась еретическим учением в Старом Ордене, незаметно пропитала новое учение, возникающие в новом ордене. Найдя несколько интересных заметок из прошлого и изучив некоторые моменты изучения Матукой, двое из которых пускай еще и не стали полноправными членами нового ордена джедаев, все равно были союзниками в борьбе против ситхов, Биф неожиданно для себя понял, что то, что ему раньше казалось просто природной тягой к гармонии, присущей травоядному от природы итарианцу, на самом деле является тягой к постижению собственной живой силы и ее места в космической силе, и проникся новым учением. Сейчас именно он учит днями напролет первое по-настоящему новое поколение новых джедаев, продолжая идеи мастера Квай-Гон Джина. Люк и иных джедаи-бойцы слишком сосредоточены на борьбе, но Биф точно знал, что его место было здесь, учить новых джедаев. Продираясь через болото Тринты, Оби-Ван понимал, что каждый час на этой планете дается ему тяжело. Темная сторона невероятно давила на него и буквально отнимала у него годы время жизни, однако он продолжал уверенно идти вперед, несмотря на жижу под ногами и иллюзорных зверей, что окружали его, но не могли причинить урон. Именно благодаря концентрации иллюзий Кеноби смог обнаружить временную стоянку, а на ней то, что дало ему знать, что он движется в нужную сторону. Брошенный медальон почета, полученный этим алмасианским джедаем за его подвиги на Верджилии-7, был тем, чем Халагат гордился и дорожил, а это наверняка означало, что он в беде. Оби-Ван много думал за последнее время, потеряв двух учеников и общаясь с Фирусом Олином, который он хоть и не был полноценным учеником Кеноби, относился к старому мастеру соответствующе. И сейчас он дал себе обет, что он обязан спасти Вентора, выручить его из той беды, как бы он глубоко ни пал. Он не имел права сдаваться и опускать руки, если мог помочь третьему своему ученику, нет, все же четвертому. Оби-Ван понял, что он готов был признать Фируса своим учеником, а не просто прибившимся мальцом, что нуждался в спасении. Наконец он вышел на поляну, бывшую его целью, судя по особой концентрации темной стороны силы, и наконец обнаружил того, кто он искал. Скрывающаяся под невероятно грязным плащом фигура мужчины уже не была похожа на того Вентора, что помнил Кеноби по многим совместным битвам. Не такой он был на Скае. «Со мной силы тьмы, чтобы сбежать, тебя придется уничтожить меня», — прорычал тот, кто раньше был его учеником, однако не спешил бросаться в атаку первым. Капюшон с его лица сполз, открывая это зрелище Оби-Вану. Зубы некогда красивого мужчины выпали, а лицо покрылось морщинами под влиянием темной стороны, которая тяжело сказалась на нем, высасывая жизнь. «Я не хочу убивать тебя, Халагат, я пришел помочь», — ответил Кеноби, скидывая свой капюшон и демонстрируя свое постаревшее лицо бывшему временному ученику. «Пойдем со мной, я помогу тебе». Он и не думал активировать меч, но и Вентор не был вооружен. Джедай не хотел кровопролития, но даже на этой абсолютно враждебной ему планете он чувствовал всю боль и вину, что разъедало алмасянца. «Убей меня или умри», — прокричал изгнанник, бросившись на Оби-Вана, попытавшись руками вцепиться в горло Кеноби. «Я их всех подвел, я всех предал, из-за меня он убил всех оставшихся джедаев». Павшему джедаю удалось сбить своего бывшего учителя с ног, повалив на грязную мокрую землю, попытавшись вцепиться в того, однако Кеноби смог перехватить руки бывшего ученика и легким движением оказаться сверху, придавив Вентора к земле, чтобы он не мог навредить ни себе, ни Кеноби. Халагат начал бессвязно выйти пытаться вырваться, впав в истерику, однако он не мог достичь успеха и контролировался джедаем, который экстренно думал, что ему делать. Стоило бы вырубить бывшего ученика и нести его к кораблю, но он не был уверен, что с одной стороны Карта будет в безопасности, а с другой слетевший с катушек павший джедай не сможет нанести вред мандалорцу. «Джедаи еще не уничтожены, послушай меня, нас осталось достаточно много, чтобы продолжить традицию», — пытался успокоить бывшего временного падавана Кеноби. «Я помогу тебе вернуться на светлую сторону, ученик мой, снова вместе». «Ты не называл меня так раньше», — неожиданно прекратил бить в конвульсиях Вентор, цепляясь за слова Кеноби. «Я всегда был вторым после него, а он резал меня, я выдал ему всех остальных, они мертвые из-за меня, я виноват в этом, прости меня, мой друг, хоть это и невозможно», — тихо сказал Кеноби, поняв, о ком идет речь, ослабляя хватку и позволив Халагаду привстать. «Я не смог заставить себя добить Энакина на Мустафаре». Во взгляде алмасянца окончательно появилось понимание, и они наконец привстали с мокрой и грязной земли, хоть изгнанник уже и держался на ногах с трудом. Силы покидали его, и он, заставлявший жить себя только истязаемый чувством вины, прикладывал последние, чтобы держаться. Разделение вины с временным учителем неожиданно сделало ему легче, делая его в собственных глазах уже не единственным виновником уничтожения джедайской традиции, как он раньше думал. «Кто еще выжил, кроме тебя, учитель?» — простонал он, поняв, что на него накатила невероятная боль, которую раньше сдерживала темная сторона. «Фирус Олин, он сейчас спокойно живет на Альдиране», — начал Кеноби утешение. «Он был падаваном чуть младше тебя. Он учит твоего сына Атти, Нела, он тоже одаренный. Я виделся с ним недавно, перед тем, как начать искать тебя. Есть и другие. Не дай ему повторить мои ошибки, обещай», — вцепился в рукав бывшего учителя Халагат, из глаз которого полились слезы. «Обещай мне защитить его. Расскажи ему о мне только хорошие. Мы вместе полетим на Альдиран и расскажем, я помогу тебе», — подхватил Вентора, которого совсем не держали ноги Кеноби под руку. «Давай, друг, совсем немного. Я не могу отсюда улететь, я виноват во всех их смертях», — продолжал рыдать Халагат, а из него улетучивалась темная сторона, а вместе с ней и жизнь в целом, тех, кому я пообещал помогать после начала истребления. «Но я наконец-то свободен. Ты принес на Тринту свет и победили всех демонов тьмы, которых я против тебя выслал. Ты принесли мне весть о том, что ни моя слабость, ни его злодеяния не смогли стереть всех джедаев с лица галактики. Кеноби хотел прервать бывшего ученика, но тот не дал мастеру слова, продолжив свою речь до конца. «Найди их, помоги тем, кого в отличие от меня можно помочь», — попросил он, глядя своими глазами, полностью очистившимися от тьмы на Оби-Вана, Ашкабода, Куран, остальные. Халагат Вентер, которого впервые за долгие годы посетила Надежда, наконец сумел вырвался из объятий темной стороны и одновременно с этим окончил свое физическое существование, смотря в глаза своему учителю. Тело Вентера рассыпалось в прах прямо на руках Оби-Вана Кеноби, и хотя он понимал, что успел спасти того от тьмы и помочь искуплению, внутри себя джедай был уверен, что он опоздал и сделал слишком мало. Мог ли он появиться раньше и успеть спасти бывшего ученика не только духовно? Эта тревожная мысль давила на мастера джедая не меньше, чем темная сторона кругом. Он явно пообещал себе исполнить последнюю волю Халагада и присмотреть за его сыном и попытаться разыскать тех, кого он назвал. Когда Оби-Ван Кеноби добрался обратно до корабля, ожидавший его там Корки Крайс с другом узнал своего спутнику, которому тяжело далось посещение этого источника темной стороны. Весь поседевший и резко постаревший он превратился из неплохо держащегося мужчины в старика, который, однако, не собирался сдаваться. Долг перед Халагадом Вентером теперь мешал этому. «Бои на этой планете каждый раз выглядят печально, мой дорогой адмирал», с искренней грустью в голосе сказал Массамидда. Из окна его резиденции открывался прекрасный вид на то, что совсем недавно было полем боя между мятежниками и гарнизоном центра империи, который экстренные службы быстро пытались привести в изначальный вид. Как жаль видеть, что наша великая идея раз за разом превращается в такие бессмысленные бойни. От тех, кто надеется на эту жалкую силу, постоянно только лишь проблемы, озвучил сквозь зубы свою крамольную мысль Димитриус Зарин, смотря на то, как тела в красных и черных доспехах несут в сторону неприглядного транспорта. Сейчас по всей столице начались чистки, и в такие моменты было легко попасть под горячую руку молодого капитана ИСП, что ищет крамолу ради очередной планки. И тем не менее, он не стеснялся выражать мнение в присутствии своего неформального покровителя. «Не стоит их недооценивать, мой друг», — Чингрианин грустно покачал головой, осознавая, что очередной его хитрый план потерпел крах. «Они импульсивны, склонны к нелогичным действиям, совершенно точно не должны править, однако все равно являются опасными противниками». Бывший заместитель двух канцлеров вел свою игру вот уже полвека и не был удовлетворен нынешним результатом. Стремившийся учредить сильную власть канцлера и откатить назад руусанскую реформу, ныне Чингрианин не мог быть доволен тем, что все скатилось к стремительно феодализирующейся монархии, где все больше власти в руках военных, царит доктрина человеческого превосходства и добиваются институты, что должны были делать республику эффективными. Раньше он хотя бы мог контролировать джедаев, а теперь их замена совсем вне контроля любой из ветвей гражданской власти. Это не могло нравиться старому политику, ныне сохранявшему почетную, но ничего не значащую должность около императора, и он тихо, но незаметно плел свои интриги. Однако еще одна попытка организовать переворот провалилась. Говорят, при попытке взять штурмом офис разведки множество бунтовщиков положили штурмовики гарнизона. Осторожно увел в сторону разговор флотоводец, понимая, что сейчас крамола выходит на новый уровень, и его собеседник только что оспорил идею о том, что Палпатин имеет право управлять галактикой, не так уж и помогла им их сила. «Не волнуйтесь, Димитриус, я не ищу в вас подлога, даже наоборот», — затянул улыбку Масс, начиная мягкую подготовку очередного своего кинжала в спину обманувшего и разочаровавшего его выскочки снобу. «Наоборот, я очень рад видеть ваши успехи в той области, за которую вы ответственны. Я планирую приложить свои усилия для того, чтобы рекомендовать вас к повышению». «Но куда?» — удивился Зарин, уже достигший звания адмирала и понимая, что выше только переход в сословие грандмаффов, военных губернаторов сверхсекторов. «Признать, мне вполне нравится моя нынешняя служба. Всегда есть куда расти, мой друг», — Чингрианин по-отечески похлопал по плечу человека, в чье продвижение он вложил немалые средства. «В нужный момент он сможет настроить его на очередную попытку мятежа, в этот раз более выверенную. Хватит с него рук императора и инквизиторов, стоит вернуться к старой схеме с банальным военным переворотом. Однако перед этим надо устранить последний след, что мог связывать его с только что провалившимся мятежом. Надо было связаться с Вейдером и сдать провалившуюся пешку именно ему, чтобы тот точно не пережил эту встречу. Чтобы решить проблему Палпатина, приходилось играть в долгую. Глава 51. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Андрей Пак, Диамонт, Убихуп Убихуп, Илья Проскуряков, Корвин, Бибабоб, Дмитрий, Андрей Пушкарев, Занзара, Дредноут Икс, ТТЛ СПФ, Андрей, Сергей Толокин, Иксигупи Икси. Приятного чтения. Зеленый световой клинок в очередной раз увел в сторону синий, вновь защищая своего владельца от новой неожиданной атаки. В спокойном состоянии и сосредоточившись, получалось восстановить свой уровень владения формой 3, даже немного подросший со времен ученичества у Обивана, поэтому с большим трудом и не переходя в контратаку, но удавалось противостоять атакам нового наставника по фехтованию, часто необычным и изобретательным. Пот лил рекой, а на стенах тренировочного зала появилась пара новых отметин от световых мечей, однако уничтоженная была гордость начала восстанавливаться. «Довольно, я понял достаточно», — сказал Авин Ролк, первым выключая свой меч. «Сарису за последние тысячелетия, видимо, действительно был сильно усовершенствован, а у тебя был хороший учитель. Теперь, когда ему не удавалось подловить меня на трюке, удавалось успешно обороняться от натиска древнего джедая, и, хотя он меня очевидно гонял не совсем в полную силу и почти не использовал подлых трюков, все равно начинало казаться, что не все потеряно. Удалось поймать себя на том, что, не могу сравнивать, но кажется, что это логично, тысячу лет из вооруженных световыми мечами врагов у джедаев были только свои же ренегаты», — пожал я плечами, выключая свой световой меч. Зеленый, доставшийся от все еще неизвестного деда, по поводу которого есть парочка подозрений, синий, принадлежавший Энакину Скайуэкеру, потерянный, возвратить его уже шансов не предвидится. Ролк его банально упустил, когда забрасывал мою тушку на борт Дункана, поэтому оставалась лишь маленькая надежда, что имперцы его или не найдут, или не смогут верно идентифицировать. В любом случае, это означало лишь то, что нужно было ускориться в своих ближайших действиях, после чего временно залечь на дно и сосредоточить силы. Оно и видно, что с мечниками создатели этой итерации формы боя сталкивались не в каждом бою, а по большим праздникам, поэтому энергию и время совсем не экономит, — хмыкнул Авин, вслед за мной подхватив с подставки махровое полотенце, так напоминавшее мне частичку прошлого мира чисто тактильно. «Могу себе позволить такие мелочи, в последний раз сражение 5-5 небось видели еще при живом Фарфилле, да было, кажется, что-то похожее во время войн клонов, но это не меня надо спрашивать», — задумчиво ответил я. «Впрочем, у тебя вскоре будет возможность встретиться с парочкой героев тех времен, считай, почти главных действующих лиц. Однако групповому бою на световых мечах в Старом Ордене действительно не учили, как я знаю». «Все так, Паван дожал наконец очень интересных мне персонажей, и поэтому в приюте джедаев интересные знакомства ждут не только меня, а в убежище моего миниатюрного ордена в ближайшее время надо обязательно наведаться, пускай Петра и Дан Бок и держат там все в кулаке, слишком важные процессы там начали происходить, слишком много важных событий вокруг, слишком многое надо контролировать. Оно и видно, совсем нет настроя на быстрое убийство противника», — покачал головой Авин. «Ты небось своих побед добивался, просто изматывая противника до такого состояния, что он оставался без сил первым. А моей коллекции побежденных одаренных джедаев из прошлого уже знает, это скрывать смысла не было. В отличие от современников, Ролк сказал, что знал джедаев, нарубивших и большее количество ситхов и их приспешников к моему возрасту, и нечем тут гордиться». «Не совсем, Сарису учит подлавливать противника на ошибках», — слегка насупился, защищая родную форму боя я. «Бошек вон своего единственного побежденного инквизитора просто застрелил. Не вижу в этом ничего необычного, любой вид оружия хорош, если он может убить врага», — пожал плечами Ролк. «С ножом, конечно, лучше на противника, вооруженного световым мечом, не нападать, однако любое средство применимо. Тренировку мы все же закончили, и пока у меня было время до важного совещания по комплектованию флота, пока еще АФК и последующего рывка на приют в преддверии двух не менее диверсионных важных операций, необходимо было разобраться с тем, что произошло со слезами старейшин, поэтому приходилось откатиться назад, начав с того, как они вообще попали в мои руки. Древний джедай тут были привлечен как человек, который участником событий на Набу не был и имел какой-никакой, а все же опыт общения с неизвестными артефактами сомнительного происхождения налажил я уже сильно, поэтому надо было распутать этот клубок, чтобы не обнаружить у себя на сердце змею. Все, что ты описываешь, похоже на какую-то странную ловушку, смысл которой я не понимаю, задумчиво сказал Авин, когда мы уселись в гостиной зоне базы около Анкархеда, используемой как теневой центр тайных операций на планете, в отличие от дома в Мосэспа, Академии в Анкархеде и официальных офисов подконтрольных компаний по всей планете, если бы тебя хотели убить, то шанс был на Набу. На слежку благодаря артефакту тоже не похоже. Я пока приходил к тем же выводам о том, что все было слишком непросто. Однако и в том, что все пошло по плану, тоже были сомнения. Даже если бы Авин меня не остановил, и я, окончательно слетевший на темную сторону, встретился с этими загадочными одаренными в черной броне, напоминающие императорских гвардейцев, во главе с неизвестным Монкаламари, которые в итоге были расстреляны буйным шардом при помощи противокорабельных ракет, то сомневаюсь, что стал бы с ними договариваться. План был в том, чтобы захватить меня, слишком сложно, почему бы тогда не сделать это сразу на Набу? Откуда вообще впервые появились слезы? Вернул меня в реальный мир вопрос Релка. Они были частью ритуала датамирской ведьмы и темного культа Фью и по жертвоприношению, который я сорвал, задумался я, они похитили двух сенаторов планеты, внучку босса гунганов, еще парочку имперцев. Слезы были частью ритуала, впрочем, рассказавший мне о них имперец утверждал, что выдумал их, то есть мы совершенно не знаем, какой природы эта штука, продолжал хмуриться Авин, что с имперцем и остальными участниками того сражения. Имперец мертв, не стал уточнять я подробности смерти Зиралыдина, как и его сообщницы, а вот остальные. Не думаю, что у Саби или Пуджи было желание со мной что-то делать, да и нас с бинксами на нашей стороне. Паранойя начала грызть изнутри, однако надо было держать себя в руках и реально искать причину, а не гоняться за тенями. Возможно, стоило установить сначала мотив, перед тем как подозревать всех, возможно, план был в том, чтобы перетащить в нужное время меня на темную сторону, однако что-то пошло не так, наконец вслух предположил я. Тяжелый случай, но есть такой вариант, вздохнул Ролк, что произошло с датамирской ведьмой, проводившей ритуал, которую ты упоминал, тоже устранили и даже не вспомнили, она мертва, да, но формально это не я, кивнул я, вспоминая подробности той драки, Джа-Джа Бинкс случайно раздавил ей череп, наступив на ее голову вставая. Ты сейчас серьезно это сказал? С удивлением смотрел на меня древний джедай, якобы обычный разумный случайно раздавил череп сильной одаренной, что это вообще за инородец такой подозрительный, расскажи все, что знаешь о нем. Дарт Вейдер прибыл в столицу Галактической Империи так быстро, как только смог. Пускай мятеж на Ксекервана был подавлен и без его участия, он не мог лично не прийти за головой его настоящего организатора, чей план сорвался лишь чудом. Надо было выкорчевать заговор с корнем, нельзя оставлять за спиной тех, кто мог в нее ударить, особенно тех, кто, как оказывается, плел свой заговор вокруг него с самого детства. Он ворвался в покои бывшего сенатора, располагавшиеся в элитной части имперского города, без особых проблем вынеся силой дверь. Благодаря своевременной информации, лорду Ситхов удалось подловить своего противника в обычном месте проживания, а не в бегах или на подготовленной к обороне тайной базе. Однако приготовиться к бою хозяин покоев уже успел и встречал того, кого некогда называли избранным и того, кого он знал с самого детства готовым к бою. «Зачем?» – прохрипел Дарт Вейдер, активируя световой меч и занимая боевую стойку. «Ты плохой ситх и не оправдавший ожидания проект», – ответил Гунган, в ответ зажигая в ответ свой красный световой меч, не собираясь сдаваться без боя, как и Палпатин, и Хива Дамаск. Паршивая линия. Прошлый гунганский акцент исчез без следа, давая понять, что все эти годы бывший сенатор лишь играл свою роль глупого и нелепого инородца. «Я правлю галактикой», – проревел ситх, готовясь броситься в бой. «Ты», – засмеялся Гунган, такой же мальчик-раб, как и много лет назад, лишенный собственной воли бойцовский нек, который даже не задумывается о том, чтобы свергнуть своего хозяина. На самом деле такие планы у ситха, постепенно готовящего нанести удар в спину ненавистному учителю, все же были, и тайного ученика он готовил не просто так, но делиться ими вслух с этим разумным он не собирался, даже решив убить того, и вместо ответа обрушился на Джа-Джа, оказавшегося не таким уж и туповатым простофилий, как думалось раньше. Дарт Вейдер давно изучил свои сильные и слабые стороны в громоздком и неудобном костюме жизнеобеспечения, что ограничивал его, делал медленно и одновременно сильнее. Он разработал собственную форму боя, вплетая в нее элементы из всех известных ему, и в последние годы она почти не подводила его, если не считать случая с тремя джедаями и вуки в центре империи. Однако там сложился набор неожиданных факторов, сейчас же против него был один разумным вооруженный световым мечом. Бинкс атаковал первым, дав понять, что скорость и ловкость в этом противостоянии на его стороне. Стиль Гунгана, который так и не спешащего раскрыть свои мотивы и свою принадлежность, был не знаком ситху, успевшего убить за свою жизнь множество одаренных, принадлежавших к разным учениям, и поэтому сначала хозяину покоев удалось захватить инициативу. Оба противника стремились убить друг друга, выкладываясь на максимум, однако не смогли сделать это в первые секунды боя. «Я могущественнее, чем ты думаешь», – прохрипел Дарт Вейдер, стараясь отвлечь и подловить противника, заставляя ввязаться в диалог и потерять концентрацию. «Даже твой учитель не смог бы банально захватить власть, если бы не постоянная помощь и вмешательство с моей стороны», – прошипел Джа-Джа, после тысячи лет подготовки, с огромными ресурсами. Недоразумение. Ситх отразил укол, направленный ему в грудь, уводя вражеский меч в сторону и заставив Гунгана уйти в сторону. Дарт Вейдер был вынужден перемещаться так, чтобы не дать и так более быстрому противнику прорваться к выходу и сбежать. То, как тот, кто казался безобидным Гунганом, смог оплести своими сетями всю Галактическую Империю, заставляло считать его серьезной угрозой номер один. К тому же, лорд Ситхов уже понимал, что план его врага сорвался во многом случайно, из-за стечения непросчитываемых обстоятельств, его собственной подковерной игры, действий расследовавшего их руки императора и подозрительного вмешательства неизвестных джедаев, окончательно переломавших все. «Вы даже нормальную империю не смогли построить, идиоты!» Произведя неудачную атаку на правую ногу, Ситха Гунган в перекате ушел в сторону, избегая ответного выпада, грозившего оставить в теле Ситха лишнюю дыру. Ее слуги уже сражаются друг с другом, а не за нее. Ситх, более громоздкий и медленный, был вынужден атаковать в этой ситуации, несмотря на то, что по уму ему бы стоило обороняться, выжидая, пока его более ловкий, но менее защищенный противник не оказался бы не готов к стремительной атаке. При помощи силы запустив в Гунгана журнальный столик, подвернувшийся под ноги, стремясь отвлечь его, однако Джа-Джа без особых проблем разрубил его, сделав в процессе кульбит назад. И тут он прекратил маскировать себя в силе, и Ситх на секунду замер. Перед ним был крайне сильный адепт темной стороны силы, переставший скрываться и тут же бросившийся в атаку на бывшего джедая. Сначала он обрушил перед собой толчок силы, заставив Вейдера пошатнуться, а потом бросился в яростную атаку. Лорд Ситхов все еще не понимал, откуда берется начало этот стиль фехтования, и поэтому Гунган почти смог перехитрить его. Лишь в последний момент, не успевающий отбить удар, имперец уклонился, а красный световой меч заговорщика отставил борозду на доспехе, защищающем протез, что заменял ему левую руку. В ответ Дарт Вейдер обрушил толчок силы на еще находящегося в движении Гунгана, подловив его и припечатав к стене. Тот, впрочем, поспешил встать быстрее, чем Ситх успел приблизиться к нему, и принял удар на световой меч, сдерживая напор попытавшегося продавить противника за счет силы своих сервоприводов человек. Преимущество иногда можно было получить и из инвалидности, и он давно привык к своему новому состоянию, пусть костюм и протезы и доставляли ему боль во время каждого движения. Ненависть позволяла ему продолжать жить и добиваться своих целей несмотря ни на что, и сейчас он не собирался упускать змею, что все время была пригрета на его груди. Бывший избранный давно разучился прощать и быть милостивым, а цена каждой из ошибки все еще была для него слишком высока. Злосчастный столик, управляемый силой Гунгана, врезался в голову Ситха, заставив его пошатнуться и дав инородцу возможность уйти от удара. Дарт Вейдер успел отвести удар красного меча, нацеленный ему в ногу, однако его противник уже встал на ноги и сместиться, однако ему не удалось уйти слишком далеко. «Ублюдочная нелюдь!» – прохрипел Дарт Вейдер, чувствуя, как погружается во все большую ярость, а по его крови начинает течь темная сторона, делая его все сильнее. «Глупый мальчишка, ты действительно веришь эту глупость?» – фыркнул Бинкс. «Даже сам Палпатин лишь использует обиженных идиотов». Не ожидая конца слов своего врага, Ситх бросился в атаку, стремясь подловить того во время разговора. Однако тот успел отвести мощный рубящий удар, устремленный в его левый бок, и вновь попытался уйти еще дальше к выходу из собственных апартаментов. Да чуть ли не половина тех, кто привели этого придурка к власти, не являются людьми, не думал останавливаться Джа-Джа, чьи глаза пылали ауродиумом, не оставляя сомнений о том, что он тоже глубоко пал на темную сторону. Дамаск был Муауном, Слай Мурумбранка, предатель масс. Недавно тому договорить, ситх вложил всю свою силу в том, чтобы стать быстрее и резко сократил состояние, тяжелым ботинком обрушившись на колено инородца, ломая его. Рухнув без опоры на сломанное колено, Гунган не смог отразить сильнейший удар световым мечом, легко отбивший попытку того защититься и следующим легким движением отсекший правую руку инородца, держащую световой меч, полностью обезвреживая противника, чтобы в следующее мгновение схватить того за горло свободной левой рукой и приподнять вверх перед собой. «Ты все равно не сможешь ничего сделать», — прохрипел Джа-Джак Бинкс, чьи глаза продолжали гореть янтарем, но уже были лишены такой мощи, как минутой ранее. «Клинок все равно прервет бейновую линию». «Ха!» Протез Ситха сомкнулся на шее поверженного им врага, ломая ее и лишая Гунгана жизни на секунду раньше, чем тот успел вернуть свой световой меч в оставшуюся руку при помощи силы. В продолжающейся ярости Дарт Вейдер метнул уже окончательно мертвое тело в стену, превращая лишившееся дыхания и покинутое силой тело тайного манипулятора в совсем неприглядную массу из костей и мяса. Он опять не сдержался и убил противника слишком рано, не вызнав всех подробностей заговора. Впрочем, того, о чем проговорился заговорщик, должно было хватить для многих выводов. «Путь Ситха. Предательство, Гаэл!» — прокричал Горк на гамарианском, а отрубленная голова темного джедая после мощного пинка пролетела между ног его брата Тока. Рива за последнее время научилась разбирать примитивный и непроизносимый для человека язык подчиненных инородцев, и недовольно посмотрел на них. Зеленокожие все еще были возбуждены после скоротечного боя, который, несмотря на предупреждение Люка, не удалось избежать. Раф Наарон был бывшим джедаем, павшим на темную сторону в самом конце войн клонов и помещенным в храм рассвета, где джедаи экспериментальными способами помогали вернуться на светлую сторону тем, кого поглотила тьма. Ларс просил постараться обойтись миром и, если получится, то попробовать помочь тому и привлечь на свою сторону, однако не вышло. Наарон вырвался из камеры стазиса, завязался бой, в котором гамарианцы неплохо себя показали, выступив загонщиками, и вот аккуратно срезанная ударом Лану Пасик голова катится по полу.